И если, например, какой-нибудь другой юный слизеринец задаст вопрос по этой теме. Драко замешкался. Повтори. Гарри так и сделал. Ладно, вроде ты не пытаешься меня надуть. Просто запомни, я всегда буду все отрицать. Клянись. Я клянусь, сказал Гарри. Во время суда используют сыворотку правды, но это полная чушь. Ты просто стираешь себе память перед процессом и заявляешь, что обвинителю наколдовали ложных воспоминаний. И если у тебя есть омут памяти, а он у нас есть, то потом ты можешь даже вернуть себе воспоминания обратно. Обычно суд предполагает, что стирание памяти вероятнее, чем ее замена, с помощью сложных заклинаний. Но судья, скорее всего, будет на нашей стороне. И если же меня обвиняют в чем-то, порочащем честь благородного дома, то дело передадут в Визингамот, где у отца есть голоса. И после того, как меня признают невиновным, семья Лавгутов будет обязана выплачивать компенсацию за клевету. Они с самого начала знают, что все закончится именно этим, так что просто будут держать рот на замке. Холодок пробежал по спине Гарри, подсказывая ему сохранять спокойное выражение лица и ровный голос. Заметка на будущее – свергнуть правительство магической Британии при первой же возможности. Гарри снова кашлянул, прочищая горло. «Драко, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Моя клятва нерушима, но, как ты говорил, я могу оказаться в Слизерине. Так что я хочу поинтересоваться из чистого любопытства, что теоретически случится, если я перескажу в суде наш разговор, упомянув тебя в качестве автора?» «Ну, если бы я не был Малфоем, у меня были бы неприятности», — самодовольно ответил Драко. «Но так как я и есть Малфой, у отца есть голоса, и, полагаю, он разобьет тебя на голову. Не думаю, что это дастся ему легко, ведь ты мальчик, который выжил. Но моему отцу очень хорошо даются подобные вещи». Он нахмурился. «Кстати, это ты заговорил о том, чтобы убить ее. Почему же тебя не волнует, что я расскажу суду, если она вдруг умрет? Я не такая знаменитость, как ты, но твоя группа поддержки вряд ли захочет иметь с тобой дело, если ты совершишь что-то настолько плохое. А убийство, мертвое тело и все такое куда серьезнее маленькой девочки, кричащей, что ее изнасиловали. Когда разговор нельзя ни прервать, ни закончить, уведи его в сторону». «У маглов по-другому. В магловской Британии уйти от ответственности за изнасилование маленькой девочки гораздо сложнее, чем откреститься от убийства». «Да? Как странно. Убийство же должно быть хуже. Значит ли это, что ты скорее предпочтешь ее изнасиловать? Если так, то я с радостью уступлю тебе очередь. Только представь, полоумная Лавгуд пытается доказать, что ее изнасиловали Драко Малфой и мальчик, который выжил. Даже Дамблдор не поверит ей». К счастью, Гарри в этот момент не пил прыски чай. Но почему? Почему все пошло наперекосяк? Он лихорадочно пытался подумать, как опять сменить тему. «Вообще-то, я как раз хотел бы тебя поправить. Обнаружив, что заголовок придумала девочка на год младше меня, я думал не совсем об убийстве или изнасиловании». «Ну, конечно, рассказывай тут», — сказал Драко и поднес банку с прыским чаем ко рту. Гарри не знал, работает ли это заклинание чаще, чем раз за выпитую банку, но так он мог избежать обвинений. Главное — точно рассчитать момент. «Думаю, что однажды я женюсь на этой девушке». Драко издал неприятный булькающий звук, и зеленая жидкость потекла из уголков его рта, как из сломавшегося автомобильного радиатора. «Ты спятил?» «Наоборот, мой разум чист, как снег в горах». Драко звонко хихикнул. «У тебя более извращенный вкус, чем у Лестрэнджей. Но ты все равно можешь изнасиловать ее. Она больна на всю голову, и ей может даже понравиться. Я слышал, что многие браки начинаются подобным образом. Если передумаешь, можешь просто стереть ей память и повторить через недельку». «Я разорву этот жалкий магический огрызок средних веков на куски меньше, чем атомы, из которых он состоит».